и попробовали крепить борта ямы. Это частично удавалось. Грязь снова заполняла ее не с такой скоростью. Тогда был объявлен аврал. Мы работали в 3 смены, меняясь через 3 часа на сон и еду. И, наконец, 1 трактор был освобожден до гусениц. Но случилась новая беда. Он не желал заводиться. Двигатель был забит спекшейся в камень грязью. Оба тракториста сутки бились около него, но вдруг пошел дождь, яма заплыла жидкой грязью, и вся работа пошла на смарку. Нависла угроза срыва работ. У партии оставалась незаснята еще солидная тундровая территория, где объем работы был выбран именно в расчете на тракторное передвижение. Но тракторы стояли. Рассчитывать же на какую-то помощь из бухты проведения, разумеется, было невозможно. Об этом знали и те, кто находился в десантах. Съемщики Кольчевников, Ольховик, Попов закатывали невероятные по длительности маршруты. Все ходили небритые, многие даже не умывались, ибо сил оставалось только на работу, еду и сон, и еще раз на работу. В несложных по геологическому строению участках Ольховик разрешил самостоятельные маршруты студентам-геологам Вите Огоноченко и Робу Байеру. Общая геологическая схема была уже ясна, и допущенные ребятами ошибки можно было заметить и выяснить поверкой. Начавшийся в первых числах августа дождь сыпал и сыпал без перерыва. Копать жидкую грязь вокруг тракторов было бессмысленно, как бессмысленно вычерпывать стаканом чашу работающего фонтана. Но все-таки ее копали, ибо что-то же надо было делать. Партия, не выполнившая план съемки, явление столь уникальное, что память о нем остается в геологических летописях на долгие годы. Ей-богу же, никому не хотелось, чтобы его фамилия фигурировала в таких мемуарах и накладывала пятно на профессиональную честь, к которой очень серьезно относятся все геологи. Но дело даже заключалось не в этом. Каждый сезон, каждый год и почти каждая съемочная партия попадает в передрягу вроде нашей, и всегда находится какой-то выход. Мы надеялись на чудо. И чудо пришло. К 10 августа прекратился дождь. С утренними заморозками пришло солнце. Наступила золотая и лучшая пора на Чукотке. Желтая августовская осень. В один из этих дней мы были разбужены стуком тракторного двигателя. Все выскочили из палаток и увидели, как со склона медленно-медленно ползет какое-то обляпанное грязью чудище. Трактор остановился, и из кабинки выскочил Вася Клочков. Кто-то вытащил ракетницу и запустил в небо ракету. Громыхнули 2 стволки. Качали Клочкова. Кончилось тем, что кто-то закричал «Пожар!». Оказалось, что от ракеты загорелась тундра. Все кинулись тушить, ибо пожар в тундре – бедствие. Он уничтожает сотни километров ягельника, а ягелю для роста необходимы 10 лет. Пожар тушили быстро. И лишь после этого Клочкову, всегдашнему неудачнику, а ныне герою дня, удалось рассказать, как он сотворил чудо в пустыне. Оказалось, ночью ему удалось завести пускач, и так на пускаче, не заводя дизельный двигатель, он включил передачу и медленно на сантиметровой скорости вывел трактор из ямы. Через 5 дней колонна уже шла на юг в полосу приморской тундры. Начались последние маршруты сезона. Вода в мелких озерцах уже покрывалась льдом. Журавли вели перекличку с конца в конец, и неловкие, беспорядочные пока еще косяки гусей тянулись и тянулись на запад к заливу Креста,